Маленький холл пустовал. Все еще пахло дезинфекцией и дешевыми духами. Тем благотворнее подействовал на них свежий воздух. Рядом с маленькой закусочной находился газетный киоск, в котором Джексон приобрел газету. После этого он зашел в закусочную. Было более раннее утро, чем предполагал Джексон. Стрелки часов показывали без четверти 11. До обеденного наплыва посетителей время еще было. Он заказал для Ольги тосты и овсянку, а для себя кофе с тостами. Поднос с едой он отнес к одинокому столику в углу. После этого он углубился в газету. Ему в глаза сразу бросились крупные буквы заголовка. «Загадка в пригородном отеле». На этот раз на первой странице в центре красовалась фотография отеля. Отчет был еще более запутанным, чем он предполагал. Согласно газетной статье, его опознала одна из официанток Логан-отеля, когда он покупал у нее сэндвичи. Она сразу же позвонила в полицию. Дежурный тут же направил туда патрульную машину и передал известие по радио. МакКрини, лейтенант, руководивший операцией, прибыл в полицейское управление буквально через несколько минут. Джексона видели входящим в Логан-отель, но по прибытии полиции там его уже не оказалось. До этого он успел избить молодого администратора отеля. Газета напечатала фото избитого. Значит, монах и его люди успели все-таки сделать свое грязное дело. На одном из регистрационных формуляров значилось «Тельма Уинстон и ее сестра, номер 410». Но сестра, ее имя до сих пор неизвестно, вероятно, убежала с Джексоном. Служащий отеля отказался описать внешность девочки. Дело показалось полиции еще более странным и запутанным, когда она задержала в отеле известного в определенных кругах Уотса и с ним и еще троих подозрительных. Все четверо отказались давать какие-либо показания. Джексон поразмыслил и еще раз перечитал отчет, но уже более внимательно. Подробно был описан его побег из следственной тюрьмы. Упоминалось, что незадолго до своего ареста монах попал в автомобильную катастрофу неподалеку от тюрьмы. Погибли двое. Упоминания о том, что в машине находился Джексон, не было. Этому имелось лишь одно логическое объяснение. Под ногами Флипа Эванса была очень зыбкая почва. Они хотели захватить Джексона и выпытать все об Ольге до того, как его поймает полиция. «Ты же ничего не ешь!» — раздался голосок Ольги. Джексон с трудом проглотил кусок тоста, чтобы успокоить девочку, и перевернул страницу. Там красовалась маленькая, видимо, найденная в старых архивах фото МакКрини. На нем был он, его жена и девочка в возрасте Ольги. Подзаголовок гласил: «Лейтенант МакКрини, ответственный за поимку убежавшего каторжника, сомневается в его виновности». В статье говорилось, что МакКрини и его люди потратили на допрос Джексона несколько часов, но им так и не удалось поколебать обвиняемого в его фантастической версии, согласно которой он молниеносно женился на прекрасной певичке, которую прежде и в глаза не видел. В свете следующих событий лейтенант не считает эту версию такой уж и неправдоподобной. Джексон назвал ему двух преступников, но в настоящий момент лейтенант не считает нужным называть их имена публично. Джексон развернул газету в другом месте и уставился на заголовок «Покушение на убийство». Он сразу воспрянул духом. Дело идет не об убийстве, а о покушении, значит, Тельма жива. У Флипа под носом, конечно, тоже есть газеты, и надо полагать, он понимает, что надо устранить Ольгу и Тельму. Джексон решительно поднялся. Их везде подстерегала опасность. «Ты поела?» Ольга аккуратно вытерла рот и руки салфеткой и взяла со стула зайчика. «Знаешь что? Ты мне нравишься». «Ты мне тоже нравишься. Я всегда мечтал о такой маленькой сестренке, как ты». Он расплатился, купил несколько сигар и быстро направился по Кларк-стрит к большой черной машине, которую они оставили там накануне. Джексон пытался мыслить логически. Если верить газетам, монах заставил молодого администратора взвалить всю вину на Джексона. А правду относительно своего визита в отель, разумеется, утаил. И если монах все еще сидит в камере, то, скорее всего, он и не успел сообщить о черной машине, ведь его увезли на патрульной. И эта машина, возможно, еще не внесена в список угнанных. Полиция искала его, но имя Ольги им еще не было известно. Он внимательно осмотрел машину. Вокруг нее все выглядело довольно безобидно. Наконец он решил, что она не опаснее такси или другого средства передвижения. Ольга полюбопытствовала. «А куда мы теперь?» «К Тельме».